Не говоря ни слова, король Дюран подстегнул своего скакуна и пустился в галоп по склону, присоединяясь к марширующим колоннам войск внизу. Направившись в голову колонны, король уже вскоре смог разглядеть и место встречи. Плато Алнус, несмотря на название, это был всего лишь еще один холм, единственное его отличие, он был низок, не более 6 метров в высоту при крутом склоне и плоский наверху. Идеальное место для лагеря, сам склон выступал как естественная преграда на пути атакующих. Неудивительно, что именно его выбрали для лагеря союзной армии, пожалуй, он единственный в округе, кто мог вместить сразу всех. Прибыв в лагерь, король Дюран занялся организацией лагеря своей армии. В лагере все еще отсутствовали армии некоторых королей, а значит, надо было занять свою часть холма и не задерживаться с этим, спорить с вновь прибывшими было бы бессмысленно и чересчур утомительно. Лишь к вечеру все короли собрались на совет в просторном шатре. Почти сразу от имперцев прибыл посланник. Склонившись, он уведомил собравшихся, что командующий имперской армией не прибудет на совет. «Почему имперский командующий не прибудет на совет?» – спросил один из присутствующих правителей. «На данный момент наш командующий командует армией, сдерживающей врагов на холме Алнус», – отозвался посланник, – «и потому не может отлучиться». «Не понимаю», – засомневался король Дюран. «Я не видел на холме огромной армии. Лорд Дюран, имперская армия сдерживает врага, нам ли жаловаться?» – произнес один из королей, наклоняясь к королю Эльба. «Лорд Лигу». «Наш командующий просит начать атаку с рассветом», – заявил посланник. Со своего места поднялся один из королей. «Моя армия первая обрушится на врага», – гордо заявил тот. «Нет, моя», – вскочил седой король. «Стойте», – воспротивился лорд Лигу. Поднялся шум, каждый правитель хотел первым вступить в бой, а потому старался переспорить и перекричать других. Дюрану только и оставалось, что вздохнуть и покачать головой. Короли жаждали боя и уже мысленно делили шкуру еще не убитой виверны. Посланник уже давно покинул лагерь, а короли, определив очередность выступления войск в битву, праздновали, хвалились своими войсками и утверждали, что в одиночку смогут уничтожить врага. Лорд Лигу подошел к сидящему королю Дюрану. Встав рядом, лорд Лигу обратился к Дюрану. «К сожалению, моя армия не смогла выйти на передовую. Там менее 30 тысяч врагов. Нас же более 300 тысяч солдат», — все так же хмуро заметил Дюран. «Ты думаешь, что единственный путь к славе лежит через битву? Так почему вы не рветесь на передовую?» «Не понял вопроса лорд Лигу». «Я не люблю смотреть на битву», — ответил Дюран. «Ха-ха-ха», — неправильно понял ответ Дюрана Лигу. «Похоже, даже Дюран, лев из клана Эрби, не может противиться течению времени», — на что Дюран просто промолчал. «С рассветом союзная армия двинулась на Алнус. Они рассчитывали, воспользовавшись своей численностью, сходу выбить противника с укреплений. Первыми шли ряды рыцарей королевства Люпус, за ними шагали манипулы пехоты, а сверху их прикрывали всадники на вивернах. Следом двигались армии Альгуна и Мадвана, в качестве резерва двигались полки княжества Лигу, всего около 35 тысяч солдат. И чем ближе они подходили к Алнусу, тем больше удивлялись тому, что рядом не было ни одного имперского солдата. Приближаясь к позициям врага, войска заметили доску объявлений, сделанную из белого хитина, на котором были нанесены надписи на неизвестном языке. «Запретная зона. В случае вторжения открываем огонь без предупреждения. Вооруженные силы Республики Беларусь». Так как никто в союзной армии не знал языка, они просто свалили объявление и прошлись по нему. Им удалось пройти не более 100 метров, как послышался пронзительный свист, с каждым мгновением он становился все громче, как будто приближаясь, и тут раздался взрыв. Первый снаряд накрыл голову колонны, а следом взрывы прокатились по всем силам, выступившим к холму первыми. Вся местность вокруг холма была давно пристрелена белорусскими артиллеристами, а потому они ложили одни снаряд за другим прямо в скопление вражеских войск. Увидев густой черный дым, валящие стеной из-за небольшого холма, идущие в отдалении войска остальных королевств остановились, подумав, что холм Арнус извергается. Продолжив движение, войска королевств наткнулись на ужасающее зрелище. Войска королевств Люпус, Мадвана, Альгуна и Лигу были полностью уничтожены. Первая атака унесла жизни 35 тысяч солдат союзной армии королевств. Тем не менее, пылая жаждой мести, армии королевств продолжили атаку, выдвинув свои силы на штурм. Однако они не могли приблизиться даже на расстояние полета стрелы. По атакующим порядка открыли огонь танки, стоящие в специально вырытые для них окопах, им вторили орудия артиллерии и САУ. Попытки атаковать с помощью всадников «Виверн» изначально была обречена на провал. Заранее установленные Зу-23-2, а также «Шилки» скашивали вражескую авиацию еще на подходе. Наступающие солдаты врага атаковали, прикрывшись щитами, в надежде на защиту, а на их сверху падали трупы крылатых ящеров. Вторая атака стояла объединенной армией 40,1 солдат и жизней еще двух правителей. Следующим утром они вновь атаковали, пустив вперед слонов и южан и многочисленную конницу пустынных королевств. Правители рассчитывали, что натиск и скорость всадников позволит им быстро преодолеть разделяющее их расстояние и вырезать вражеских магов. Однако несмотря на то, что они пусть и с потерями, но смогли прорваться сквозь артиллерийский огонь и прорвать линию колючей проволоки, они попали под массированный огонь окопавшихся мотострелков. После первых докладов, военное министерство озаботилось увеличением огневой мощи первой особой армии. С этой целью, с хранения были сняты сотни пулеметов, уже устаревших для условий земли, но прекрасно подходящих для иного мира. После обслуживания и некоторого ремонта, в распоряжении 1А, стали поступать десятки ДШК, КПВ, РПК и прочих пулеметов вместе с огромным количеством боеприпасов к ним. И сейчас они создавали такую плотность огня, что на миг показалось, будто бы волна вражеской атаки наткнулась на невидимую стену. Плотный строй в сочетании с крупнокалиберными пулями – это ужасное зрелище. Тяжелые пули прошивали броню солдат, как будто ее нет вовсе. Одна пуля забирала за раз трех, а то и четырех человек, даже слоны с их броней не могли сопротивляться ей. Те из них, кто не погибал сразу, от боли впадали в безумие и начинали давить свои же войска, пока очередная пуля не укладывала их на повал. Те, кто выжил в средних рядах, попытались отвернуть назад, чтобы сбежать от вражеской магии, убивающей на расстоянии, однако задние ряды, стараясь сбежать от обезумевших слонов, напирали на впереди едущих, вынуждая их двигаться прямиком к своей смерти. Лишь единицы смогли вырваться из этого ада, вернувшись в лагерь, а за их спинами осталось лежать 42 тысячи солдат и почти полсотни боевых слонов. Таким образом, за каких-то 2 дня, потери союзной армии составили 117 тысяч солдат. Правители собрались на совет, на котором, после многочасовых споров, было решено сделать ночную вылазку. Приблизиться под покровом ночи и атаковать, прорвав вражеские ряды, уничтожить магов врага. И все же, это было бесполезно. Обвязавшие сапоги тканью солдаты крались к холму, подгоняемые своими командирами. Воины шли в полной темноте, без факелов, используя как ориентир огни Салнуса. Но несмотря на все их старания, это было бесполезно. Круглосуточно, за войсками королевств, наблюдали ПЛА, оснащенные в том числе и камерами, которым не составляло труда следить за живыми существами, даже в кромешной тьме. В небо взметнулись осветительные ракеты, и солдаты королевств, ослепленные ярким светом, остановились. Осознав, что их обнаружили, армии бросились в отчаянную атаку, ведомые своими лидерами в надежде достигнуть врага и пустить в дело клинки. Но Салнуса в них прилетели множество магических стрел, убивающих при попадании. Последняя атака оказалась самой кровавой для союзной армии. Чудовищно разрушительная армия чужаков выкашивала целые манипулы, не обращала внимания на щиты и латы, взрывалась, а после и вовсе на наступающую армию с небес с ревом обрушились огненные шары. За одну ночь союзная армия лишилась 60 тысяч солдат. Такие огромные односторонние потери и гибель большинства предводителей стали последней каплей для союзной армии. Оставив лагерь, они двинулись в обратный путь. Армии 21-го королевства возвращались домой, оставляя после себя горы мертвецов. Майор Ириновский в сопровождении группы своих подчиненных гулял по полю боя. Огромное количество трупов людей и животных не лучшее зрелище, но разведчикам были нужны данные и была надежда, что в этом месиве остались раненые, а потому сейчас весь батальон, и не только он, прочесывал поля боя. Пока безрезультатно. «Тачкомбат», вдруг заговорил один из бойцов, «я тут подумал, это ведь средневековье и одновременно античность». «Так, верно, Скворцов, они самые». «Подтверждаю», при этом тыкая лежащее тело поднятым ранее копьем. «Тогда получается, на местных аристократах и командирах по-любому должны быть драгоценные украшения». Если их собрать, по праву военных трофеев, и отправить на родину, можно немного окупить наше тут пребывание. Ну там золотой запас увеличить, еще чего-нибудь. Знаешь, Боря, обратился я к бойцу по имени. Идея, конечно, хорошая, но надо уточнить наш статус. Если мы тут как миротворцы, это будет преступление, а вот если как военные на территории государства, с которым воюем, совсем другое дело. Надо будет у генерала спросить. В крайнем случае соберем весь тот металлолом, что остался от их армии и разделим на две части. В переплавку и для союзничков. Спросил сержант Дубровский. Ага, им родимым. Нам как раз и нужны пленники, чтобы узнать, где их искать. После этого разговор сам собой затих, и мы продолжили неспешно двигаться в поисковой цепи. Отвлекшись только на то, чтобы отправить один из взводов в покинутый лагерь, я пропустил момент нахождения первого выжившего. Раненый в левую ногу человек в латном доспехе отмахивался от державшихся на расстоянии от него спецназовцев, крича при этом что-то нецензурное на своем языке. Мои хоть и изучают уже который месяц язык противника, до матершины еще дойти не успели, а потому понимали с пятого на десятое. «Что у вас тут?» – спрашиваю у Дубровского, подойдя к бойцам. «Да вот нашли, подранка, гаденыш в трупах спрятался». Попытался Петьку железкой ткнуть, да не рассчитал расстояние. Теперь вон как отмахивается. Точь-точь я в Черногории у вечернего моря. Дай очередь по ногам и грузите. Приказываю, потеряв всякий интерес. И вызовите врача, а то еще загнется раньше, чем до допроски довезут. Есть. Козырнул сержант. Сашка, давай по ногам. Боец, стоящий со стороны здоровой ноги подранка, тут же всадил две пули тому по-живому. Взвыв, тот выронил меч и схватился за ногу, мгновенно к нему подскочила двойка бойцов и, заломав, быстро заковали в наручники, после чего я полностью потерял интерес к происходящему. Сейчас его перевяжут, отвезут в госпиталь, а после будут допрашивать. Нам жизненно важна была нужна информация, так что ничего личного. Побродив по полю битвы еще немного и не найдя ничего интересного, мне пришлось отправиться в штаб к генералу, чтобы скорейшим образом получить пояснение насчет нашего статуса здесь и разрешение на сбор трофеев. Генерал нашелся в своем кабинете, разбирающие бумаги, а потому принял меня сразу, как я прибыл. Отдав честь, присаживаюсь на указанный стул. Генерал рассматривал меня внимательным взглядом, как будто желая понять, что я хочу без разговора. «Итак, товарищ майор, что привело вас ко мне?» «Товарищ генерал, разрешите спросить, в каком статусе мы находимся здесь? Мы армия или миротворцы?» «Армия, товарищ майор, армия», — ответил генерал, порывшись в документах, через секунду достал из стопки небольшую папку, из которой вытащил листок. «Согласно данному документу, наша страна находится в состоянии войны с агрессором и всеми его союзниками. Так что не волнуйтесь, более того, в документах также отражено требование к военнослужащим действовать решительно». Если цитировать, господин президент при личной встрече пояснил, что он от нас ожидает. Они могут на танках хоть по бабам, хоть за выпивкой ездить, но задачу должны выполнить. Так вот, товарищ майор, не думал, что президент читал Стругацкого. Удивленно вырвалось у меня, узнавшего фразу из книги. Что? Нет, ничего. Помотал головой я. Товарищ генерал, у меня предложение. Ну-ка, излагайте, майор. Предлагаю создать трофейные отряды, как во время Великой Отечественной войны. Зачем? Удивился мужчина. Вы же не собираетесь вооружать своих людей этим? Никак нет, товарищ генерал. Сразу же открестился от того я. Просто сейчас на поле валяются десятки тонн металла, который можно отправить на переплавку на наши заводы, не говоря уже о драгоценностях у вражеских офицеров и полководцев. И что вы предлагаете? Создать специальный отряд трофейщиков, хотя бы временно, пусть они параллельно с похоронными командами, снимают с погибших броню и вооружение, никто раздевать трупы до гола не собирается, достаточно будет снять броню, ценные металлы и собрать оружие. Трофеи можно разделить на несколько категорий. Например, в первую войдут те образцы, что были подвержены МММ, подавляющему технологическому превосходству. Вторая категория – та же броня и оружие, но то, которое еще можно будет использовать, целое или с незначительными повреждениями. Постойте, майор, если первое мне вполне понятно, то второе, признаюсь, я не понимаю, зачем нам такая куча. Вторая категория будет использоваться для продажи, снабжение местных союзников, если они, конечно, будут, ну и музеям можно что-нибудь передать. Понятно, кивнул генерал, продолжайте. Так вот, третья категория предметы роскоши. Знамена, украшения, броня аристократов или правителей и так далее. Они по большей части пойдут в музеи. Четвертая категория украшения, изделия из ценных металлов и прочие дорогие вещи. Это мы соберем, составим списки и отправим в государственную казну. Монеты также можно использовать для работы с местными. Что ж, я вас услышал, идея неплохая, но мне надо согласовать данный вопрос с президентом. Такое решение требует его прямого одобрения, но так как они весьма рациональны и может возместить хотя бы часть расходов, не думаю, что его отвергнут. На этом все. Так точно. Тогда вы свободны, товарищ майор. Глава 6. Имперский дворец. Ваше Величество, мы оценили потери, понесенные союзными войсками. Включая мертвых, без вести пропавших и покалеченных, они составили 200 тысяч человек, докладывал министр императору. Остальные, лишившись своих предводителей, разрознены и разбросаны по территории. Выжившие правители уводят свои армии в свои домой. На лице императора отражалась скука. Хм, как и ожидалось. Однако, Ваше Величество, нас беспокоит движение врага от врат. Особенно волнуют врата Алнуса. Однако, как сообщает консул Аврелий, враг у врат Церасус также начал вторжение. Вы, кажется, сильно взволнованы, министр внутренних дел Маркус. С легкой усмешкой констатировал император. Да, я такой с рождения, с поклоном подтвердил министр. Очень хорошо. С лица императора пропала скука, и он полностью сосредоточил свое внимание на министре. Тогда, я оставлю это дело своему верному помощнику. Теперь, когда опасность от вассальных королевств пропала, нужно сосредоточиться на плане. Гораздо важнее то, что враг мстя намеревается полностью выжечь все подходы и поселения на пути к столице. Нужно отравить всю воду в источниках и угнать скот. Если мы допустим это, любые армии станут бесполезными. Однако мы сможем воспользоваться этим в своих интересах. Тактика выжженной земли, говорите, уточнил министр. В таком случае, наши налоговые поступления, вероятно, серьезно снизится. Этому уже нельзя помочь, равнодушно произнес император, поглаживая свою бороду. Теперь, когда у нас прием гостей на открытом воздухе, не помешает ли это строительству виллы? Не считаете ли вы, что маркиз Гаркель слишком уж мешает? Попробовал закинуть удочку министр. Валишь на маркиза Гаркеля свои проблемы. Просто, меня терзает страх. Тут же открестился министр. В Сенате сформировалась партия за чрезвычайное положение, во главе с маркизом Гаркелем. Что ж, это интересно, заинтересовался император. Предлагаю позволить Сенату поступать так, как им заблагорассудится. Это прекрасный шанс разобраться с ними. На вас тогда остается тайный совет. Понял, с поклоном произнес министр. Двери отворились, и в тронный зал быстро проследовала рыжеволосая девушка, одетая в тунику из дорогой ткани, украшенной золотом. «Ваше Величество!» — с порога воскликнула девушка, быстро приближаясь к подножью трона. «Дочь моя!» — произнес император. «Что такое, Пина Колада?» «Это насчет Алнуса. Я узнала, что армия союзных королевств потерпели унизительное поражение, и теперь земля империи оккупирована врагами. Что Ваше Величество делает, в то время, как наша страна находится в критической ситуации?» — заявила принцесса. «Вы поддались маразму». От таких слов стоящего рядом министра перекосило, и тот попытался остановить дочь императора. «Ваше Величество, что в мире вы?» Однако его практически сразу перебили. «Вы отправили все войска в Алнус. Они потерпели поражение от врага. Как ваши действия помогут нам остановить вторжение врагов?» — эмоционально спросила девушка. «Не говоря уже о освобождении всех наших солдат, попавших в плен. Для спасения тех солдат мы начали восстановление армии», — безуспешно пытался отбиваться министр. «Сколько, по-вашему, это займет времени? С такой задержкой, вражеское вторжение». «Пина, ты права», — заговорил император, прервав перепалку. «Однако тем, кто предложил задержку, был я». «Чудесно. Раз ты так желаешь остановить вторжение, нам нужно собрать больше информации о врагах. Думаю, твой рыцарский орден подойдут, если, конечно, это не просто баловство». Принцесса была задета словами своего отца, но промолчала, преклонив колено, нейтральным голосом ответила. «Я понимаю, Ваше Величество. Я пойду, отец». Очень хорошо. Можешь идти. Желаю удачи. После проведенных мероприятий, наконец была прояснена политическая ситуация в ином мире. Согласно полученным данным от пленников, мир называется Фалмарт, то же название носит второй по размеру континент, на котором мы сейчас и находимся. В политическом плане континент разделен на по крайней мере три десятка государств. Государство, напавшее на нас, называется Саридской империей, хотя насчет названия не уверен, мы еще не в полной мере освоили язык. Несколько виновато признался Ириновский. Ничего, даже это уже хороший результат. Покачал головой генерал, а собравшиеся офицеры поддержали его кивками. Продолжайте. Так точно. Итак, империя является местным вариантом римской, и выступает в роли доминирующей силы на континенте. В вассальной зависимости от нее находится 21 государство, собственно их армию мы и разбили недавно. Это только мои мысли, но думаю, империя решила с помощью нас обезопасить себя от своих вассалов, после потери значительной части своей военной мощи. Более подробно взаимоотношения между империей и ее вассалами, изложены мной в отдельном документе. На данный момент, помимо нас у империи идет вялотекущий конфликт с степями кроликов. Кроликов? Переспросили Ириновского один из присутствующих. Так точно, боевые кролики, гуманоидная раса, воинствующих особ, из внешних особенностей кроличьи или заячьи уши, хвост, быстры, сильны и выносливы. Ранее занимали обширные территории северно-восточной степи, однако около полугода назад империя начала военную кампанию против них с целью захвата пригодных к пахоте земель и рабов. Рабов. Так как местное государство осталось по уровню культуры в античности, для них все окружающие варвары, а проигравшие рабы. Пожал плечами разведчик. Ко всему прочему, в империи явственно прослеживаются расистские настроения. В королевствах все попроще, но тоже есть проблемы. И, к сожалению, это все, что нам удалось узнать у пленников, попавшие к нам в руки, оказались либо младшими командирами, либо вовсе обычными солдатами, которые зачастую и писать не умели. После изучения полученных из лагеря карт и допроса пленника, прошу разрешить начать разработку по переброске в тыл противника воинского подразделения численностью в батальон, для организации точки напряжения и налаживания дипломатического контакта с расой, КХМ, боевых кроликов. Если мои расчеты оправдаются, мы получим союзника без далеко идущих амбиций. Закончив говорить, Ириновский уставился на генерала, ожидая его решения. Как вы рассчитываете попасть в степь? Задал вопрос командующий мотострелков. Согласно моим сведениям, для поддержки армии с родины перебрасываю 65-й отдельный транспортно-боевой вертолетный полк в полном составе. Первый десяток машин прибудет уже через сутки вместе с рабочими в полуразобранном состоянии. Пару суток на работу, и Ми-26 вполне сможет добросить нас, если не вплотную, то хотя бы на порог. При использовании вертолетов Ми-6 для дозаправки расстояния вполне хватит, чтобы высадить десант на кромке степей. Генерал молчал некоторое время, а потом, посмотрев на майора, спросил: «Вы можете гарантировать успех операции?» «Никак нет. Я могу гарантировать, что для успеха операции сделаю все, что в моих силах и больше. Начинайте разработку плана». «Есть». Холм, на котором раньше располагался лагерь вражеской армии, представлял собой квадратный километр относительно плоского плато на возвышенности в несколько метров, по-моему, идеально подходи для небольшой вертолетной базы, аэродром сюда не поставишь, места маловато. Хотя не знаю, меня учили подрывать аэродромы, а не строить их. Аэродром на базе уже построили, причем рассчитанный на самолеты, хотя были и вертолетные площадки. Можем же когда надо. Или это действует вид наступающих орд местных. Неважно, успели и успели. Завтра как раз прибудет первая пара Ми-26, с недавних пор опора моего плана. Если честно, весь план был рассчитан больше на удачу, чем расчет. По-другому было нельзя, информации у нас было кот наплакал, а ждать пока мы ее получим, означает отдать инициативу японцам. Сейчас нужно действовать быстро, а то нас обойдут. Еще раз взглянув на аэродром, возвращаюсь назад в штаб. Если мы хотим отправиться сразу же после прибытия вертушек, надо заранее все подготовить, а значит вперед кошмариться с снабженцами. Проругавшись с прапорщиком часа три, после этого до самого вечера с ним же проговорили до самого вечера, под чай с печеньем и прочими сладостями. Прапорщик был нормальным мужиком, Просто не хотел разбазаривать запасы армии. А потому мне пришлось долго его убеждать, но я все же смог. В итоге Анатолич еще и сверху леших для степей добавил, сказал, что здесь они все равно бесполезны, а там могут пригодиться. Весь следующий день мы были заняты подготовкой, готовились к транспортировке и тренировались. На базе остается часть батальона, в основном танки и прочая техника и службы, которые не могут быть так переброшены или были там не нужны. Вряд ли нам там понадобится начальник финансовой службы и так далее. Пока к нам перебрасывалась авиация, в массы шли новости с той стороны. Народ старался затариться развлечения по максимуму, за месяц все фильмы, сериалы, книги и аниме уже давно были употреблены и народ хотел добавки. Также сюда шла корреспонденция от родственников и так далее, как и отсюда на родину, естественно после тщательной проверки органами безопасности. Стандартная процедура, чего уж тут поделать, секретность. Полуразобранные машины доставили в ангары и начали их сборку. По запросу командования нам прислали дополнительные команды рабочих, для ускорения работ. Не знаю, как они умудрились, но к моменту выхода, в строю было два десятка машин. Помимо этого нам выделили некоторое количество местных средств на дипломатию и трофейного оружия из того, что получишь и качеством. В кабинете командующего мне вручили пакет с приказами и допустимыми рамками при переговорах. Мне предписывалось ознакомиться с ними прямо тут и оставить у генерала. В целом ничего особо секретного там не было. В общем-то ничего удивительного в документах не было. Был список того, что мне было нельзя обещать. Список, что обещать было можно. Предписывалось минимум заключить договор о ненападении, максимум заключить еще и торговые соглашения с определенными обязательствами. Может быть еще союз, но это как повезет. Там был целый список договоров, с пояснением для профанов, еще был здоровый список товаров для торговли, вот тут уже запарились по полной, отпечатав на глянцевой бумаге настоящий журнал, даже серию журналов. По одному на каждый вид товаров, что мы можем им предложить, не удивлюсь, что наше правительство уже создало государственную компанию с монополией на торговлю с особой областью, чтобы наши и не поймели чего-нибудь с этой ситуации. Да не в жизнь. Получив нужные образцы, я попрощался с генералом, получив в ответ пожелание удачи, и убыл на взлетную площадку. Так как раз на вертолеты подвешивали дополнительные баки с топливом, это конечно снизит грузоподъемность, но повысит дальность, что нам и нужно было. В операции будут участвовать три роты моего полка, штаб, взвод обеспечения и взвод обслуживания, из техники это будет несколько грузовиков и броневиков. Ко всему прочему куча запасов для боевых действий в течение месяца. Хотя если честно мы бы взяли больше техники, но и так придется минимум один раз приземляться для дозаправки, так что больше никак. Наконец завершились все приготовления и два десятка винтовых машин, поднимая море пыли, поднялись в воздух, набрав высоту, взяли курс на северо-восток. В своих трюмах они уносили больше 200 бойцов, им предстоял многочасовой перелет практически вслепую. Что ж, удачи нам. Глава 7. 36 часов спустя наша армада приземлилась в некотором отдалении от замеченного с воздуха поселка. Если нам повезло, и мы правильно рассчитали расстояние, то это поселение местных кроликов, а если нет, то там же мы можем узнать, где находимся. Сев на относительно плоское место, вертолеты начали разгрузку. Первыми выгрузили людей и технику, а следом стали переносить грузы. Про поселок не забыли и к нему отправилась разведка на броневике. Если местные агрессивные, то они сообщат нам по рации, а если нет, можно будет отправлять назад вертушки. Ребят не было где-то час, за это время мы разгрузили где-то треть, все-таки грузов было много. Наконец пришел сигнал от разведчиков, у тех были результаты, вернее результаты нашли их. Сергей Серж Новик, младший лейтенант В1, и краткой разведроте сейчас трясся в поместному бездорожью куда-то в сторону поселения аборигенов. 25-летний парень в очередной раз поправил свой уставной АК, 74 СКН, он конечно мог взять себе что-нибудь поновее, но ему был привычный именно этот старичок, надежный, простой и знакомый до последнего винтика автомат. Помимо его самого, в кабине отечественного каймана сидело еще 5 человек. Водитель, оператор вооружения, он же пулеметчик и еще 3 стрелка, включая медика и радиста, ехали в неизвестность, на удачу, из информации разве что направление куда-то туда. Тряска закончилась внезапно, Водитель рядовой Алексеев остановил броневик на небольшой взвешенности. «Что случилось?» – спросил Серж, направив дуло в сторону окна. «Не знаю, товарищ младший лейтенант, что-то странное, я бы устроил засаду вон там во овраге». Ткнул боец на складки местности, закрытые колючками, между ними как раз проходил относительно чистый участок. Движение было, но сейчас все успокоилось. Вот только копчиком чувствую там засада. Всем внимание! Приготовиться к бою. Леха, если что, прижми их. Понял, командир. Отозвался по рации боец. Сашка, где там та хреновина, что мы взяли? Вот, тут и лежит. Боец подал мешок, лежавший до этого под ногами. Лады, я пошел. Серж взялся за ручку, собираясь выйти навстречу неизвестным. Серега, давай мы с тобой. Попросил его тезка, поправляя свой автомат. Ага, Алексеев останется за рулем, мы по бокам от машины, если что прикроем, будет легче бежать. Хорошо, смотрите в оба. Есть. Козырнули оба бойца, открыв дверцы. Сам Младлей также вышел из машины. Поменяв положение оружейного ремня, Серж направился в сторону засады с мешком, который ему вручил лично комбат с советом о том, как знакомиться с местными. Остановившись ровно посередине между кайманом и кустами, офицер достал из вещмешка небольшую простыню, постелил ее на землю. Сергей продолжил доставать предметы из недр комбатовского мешка. На простыне появилась объемная фляжка, два стаканчика, железная емкость с солями, вяленым мясом, туда же последовало несколько упаковок из сухпайка, русского, за свои деньги купленного. Он присел на покрывало, демонстративно отложив свой автомат в сторону. Туда же последовал и пистолет с ножом. Достаточно далеко, чтобы создать иллюзию безоружности, но достаточно близко, чтобы успеть схватить и пустить его в ход и лежит так, чтобы удобно было брать. Итак, подготовка закончена, осталось налить содержимое фляжки в стаканчики, выставить одни напротив себя и ждать. Ждать пришлось недолго, уже через 5 минут из кустов вышел, вернее вышла особа в легких доспехах, ритуальной раскраской на лице, руках и животе, и кроличьими ушками. Поглядывая на бойцов у броневика, вооруженная особа осторожно приблизилась ко мне. Достав свои парные клинки из ножен, положив их в стороне, она также присела на покрывало. «Мое имя Сергей Николаевич Новик, младший лейтенант вооруженных сил Беларуси. НИСА, десятница патрульной стражи». В свою очередь представилась девушка. «С какой целью вы прибыли сюда?» И настороженный зырканце. «Мы пришли искать друзей», — сказал Младлей и положил перед девушкой изуродованный шлем имперского легата. Зрелище покореженного шлема, на котором сохранились пятна застывшей крови. «Кто вы?» — смогла справиться с шоком воительница. «Около 90 дней назад в нашем мире открылся портал, из которого хлынули имперские войска, убивая всех на своем пути», — рассказывал боец. «Однако они переоценили свои силы и были быстро уничтожены. И сейчас наша армия прибыла в этот мир с ответным визитом. Мой командир послал меня и моих людей вперед, чтобы предупредить о нашем прибытии, во имя избегания ненужного кровопролития. Я сообщу старейшине о вас», — кивнула девушка. «Однако учтите, если вы прибыли с войной, мы будем сражаться». Кивнув друг другу, командиры небольших отрядов на время разошлись, один чтобы сообщить о контакте комбату, другая, чтобы отправить посланников в поселок. Через 10 минут они снова общались друг с другом. Их подчиненные все еще вели себя настороженно, но уже в открытую рассматривали друг друга. «А пока мой подчиненный общался с представительницей прекрасного пола, я командовал выгрузкой припасов. Убив на это дело несколько часов, мы охраняли стоянку, пока вертушки заправлялись, а после погрузились и отправились на соединение с Новиковым. Полтора десятка машин бодренько двигалось на восток. 5 километров степной дороги, и вот головной бобик останавливается рядом с кайманом Новикова, и минута разговора, и вот девушек из патруля рассаживает по машинам для скорости, саму Ниссу посадили в головную машину по соседству с водителем. На транспорте путь до ближайшего поселения занял час, хотя по словам девушки порой мог занимать и 3-4 часа. И так уже получилось, что прибыли мы лишь на полчаса позже посланников. Поселение представляло собой огороженное земляным валом с частоколом поселок сотни в 3 домов. Как позже оказалось, частокол появился после ухода из пастбищ большей части имперских войск и соответственно разгрома центурии с обозом, в котором нашли множество частей от полевых укреплений, которые собственно и пустили в дело. Наша колонна остановилась перед воротами, ожидая разрешения на въезд, которое наша проводница получила после 10 минут разговора с соотечественницей в более дорогих доспехах. На территории поселка нам отвели место у южной стены, под присмотром нескольких воительниц. Как нам сообщили, с нами будет говорить лично королева, за которой уже послали гонца. Пожав плечами, сообщаю настороженной богачке, что за этим мы и пришли. Та напряглась, но мы уже топали назад к колонне. Получив разрешение на отдых и уточнив время у ближайших охранниц, бойцы разбили лагерь и дружно скинулись на обед, у кого что было припрятано. Поставили десяток тренок, помимо полевой кухни, развели огонь и стали готовить гречку с мясом и еще что-то напоминающее густой суп. Рецепт был предельно простой: бралась сковорода, на которой обжаривались лук, мясо, а потом кидалось в котел, куда ранее кинули какую-то крупу, а после содержимое сковородок кидали в котел. Все это варилось минут 10-15 и подавалось бойцам. Пока мы приговаривали эту странную густую похлебку, на второй подоспела каша с мясом. Бойцы отъедались после вынужденной голодовки, параллельно заставляя стражниц сглатывать слюну, однако они продолжали стоять внимательно за нами следя. На десерт у нас были галеты с повидлом, медом и чаем, ну или кофеем, тут уже кому что захотелось, некоторые пили просто воду. По факту весь этот привал выполнял еще одну задачу. Когда человек ест, он становится уязвимым, и местные не могли этого не знать. Более чем уверен, что когда местное начальство прибудет, ей тут же доложат обо всех наших действиях. И среди этого всего будет момент, в котором толпа неизвестных мирно обедает, будто бы у себя дома, а не в городе недружественных нелюдей. Можно было еще и видимое охранение снять, но это они уже могли воспринять как пренебрежение, отчего их воинственная натура могла бы возмутиться. Напасть не напали бы, но плохое впечатление мы бы создали точно, чего нам и даром не надо.